День первый. Признание проблемы. Без признания проблемы сдвинуться с места не выйдет. Все будет повторяться. Можно отрицать происходящее. Можно убегать от себя. Можно брать аскезу. Ненадолго себя ограничивать в своей зависимости. Все это то же, что лечить кашель анальгином. Важно сказать себе: «У меня есть проблема». Произнести вслух: «Я алкоголик». Задание первое. Заведите дневник. В любом формате. Это могут быть заметки в телефоне или записи в тетради. В финале каждого дня записывайте все, что вы почувствовали. Записывайте свои действия. Даже если это будут три слова «я не пил», «я не пила». Это уже победа. По желанию можете делиться переживаниями с другими. Задание второе. Установите бесплатное приложение по подсчету дней трезвости. Я пользуюсь приложением «Не пью». В нем попрошу вас пройти все тесты. Задание третье. Сделайте фотографию, селфи, и любое видео себя. Можете немного поговорить на камеру. О чем угодно. Что придет в голову. Главное — зафиксировать. Признание бессилия. Я бросил пить, принимал антидепрессанты, но продолжал чувствовать себя несчастным. Стало ясно, что я не справляюсь один. Мне стало настолько невыносимо, что я отправился искать помощи в интернете и нашел группы анонимных депрессивных. Признание своего бессилия. Ох, как это непросто. Это сложнее даже признания проблемы. Как это так? Я не могу с чем-то справиться. Как это просить о помощи? Ведь вокруг столько людей нуждается в поддержке. Я уж как-нибудь сам обойдусь. Но во мне говорило отчаяние. 17 апреля 2023 года состоялось мое первое посещение групп анонимных депрессивных, среди которых были и алкоголики. Я был одновременно воодушевлен и напуган, но все же надеялся на помощь. Я искал помощь. Мне нужна была помощь. Я не справлялся. Я представлял себе встречу так. Огромный зал, серые стены, стулья, атмосфера мрака и уныния, понурые люди, короче, как в фильмах. Я пришел в центр. И все кардинально отличалось от картинки в моей голове. В холле собрались люди. Они были разного возраста, нормально одеты. Они казались обычными людьми без проблем. Помещение больше напоминало офисное пространство, но с огромным местом для круга и стульев для 20 человек. Все заняли свои места. Ведущий встречи объяснил правила. Я записал их. Рука. Говоришь по поднятой руке. На «ты». Обращаешься на «ты». Представиться. Можешь выдумать имя. Как неделя прошла. Поделиться переживаниями. Запрос. То, с чем ты приходишь на группу. Как прошла группа. Рассказать, была ли оказана помощь, помогло, не помогло. Совет. Только в том случае, если ты просишь совет. В остальных случаях говорить из «я» позиции и ни в коем случае не обесценивать проблему другого и не давать совета. Озвучивай только личный опыт. Если ты сталкивался с проблемой, задачей, запросом, и как ее решал или справлялся. Справляешься. Обычно новичкам на первых встречах дают только слушать, чтобы стал понятен формат. Но в этот раз многие написали и предупредили организатора, что не могут прийти. Я не мог понять, как так «не могут». Они же записались. И тогда мне разрешили участвовать в группах полноценно. На группах я впервые за долгое время откровенно рассказал, что устал так жить, что перестал чувствовать себя нормальным, что у меня все не так. Я рыдал. Я не могу описать все, что происходило на той группе, ведь основное правило — анонимность и конфиденциальность. Но после моей самоуничижительной речи мне стали поступать ответы из «я-позиции». Чтобы было понятней, каждый, кто хотел, рассказал о своем опыте. И в ответ на мой повторяющийся тезис, что все это ненормально, что я ненормальный, мне отвечали, что я не один, и состояние мое понятное и нормальное. Я вдруг действительно почувствовал, что не одинок. В своей проблеме, в своей жизни я начал выходить из матрицы.